со сдвинутой набекрень шляпой, наклонившись по ходу вперед. Патруль тут же остановился и молча наблюдал за Верну. Мегре передернул плечами, вошел в гостиницу и стал дожидаться, пока им дадут ключ. Выяснилось, что на его имя поступили еще два письма, но бумага и почерк на сей раз были другими, чем раньше. Глава шестая. Месса в половине одиннадцатого. По воскресеньям Мегре, проснувшись, частенько начинал тянуть время, отдаваясь грезам. Этой потаенной игре он предавался еще в раннем детстве. Случалось такое с ним и гораздо позже, когда он лежал в постели рядом с женой и старался, чтобы та не заметила его особого состояния расслабленности и неги. Порой она уже, принося чашку кофе, ошибалась. «О чем-то ты размечтался?» «А что?» «Да вид у тебя такой, словно ты очутился на седьмом небе». Вот и сегодня Фонтене, очнувшись ото сна, он не стал открывать глаза, почувствовал, как солнечный луч упорно пробивается сквозь его сомкнутые веки. И он не только ощущал его физически, казалось, он видит это копьецо света, прокалывавшего через тонкую кожу, и, наверное, из-за кровеносных сосудиков, ее пронизывающих, в мозгу Мегре возникал образ солнца, иного, чем в жизни, куда более багрового, жизнеутверждающего и торжествующего, как на картинах художников. И с помощью этого необычного светила он мог сотворить себе личный, особый мир с брыжущими во все стороны искрами, разбушевавшимися вулканами и низвергавшимися каскадами плавящегося золота. Для этого достаточно было лишь слегка пошевелить ресницами, используя их как сетку, совсем как в калейдоскопе. Мегре слышал, как на верхнем карнизе окна его номера парковали голуби, затем уловил малиновый колокольный звон, доносившийся сразу из двух разных мест, и вообразил себе шпили колоколен, устремленные в небо, должно быть расцвеченные сегодня ровной синевой. Он продолжал игру в свой воображаемый мир, вслушиваясь в уличные звуки, и именно в этот момент, по характеру эха, которым отдавались эти шаги, по какому-то особенному оттенку тишины, он окончательно убеждался, что наступило воскресенье. Он долго нежился и не спешил протянуть руку, чтобы узнать, который час на лежавших на ночном столике часах. Они показывали 9:30. В это время в Париже на бульваре Ришар-Ленуар, если только и туда тоже добралась весна, мадам Мегре распахнула окна и, как была в пеньюаре и ночных шлепанцах, начала прибираться в квартире, пока на медленном огне томилась рагу. Он пообещал самому себе, что обязательно позвонит ей сегодня. Но сделать это из номера было невозможно, только снизу, из телефонной будки, иначе говоря, несколько позднее. Он нажал на грушу, служившую сигналом вызова персонала. Тут же появилась горничная, гораздо более опрятная, чем вчера, да и в более радостном настроении. Что подать на завтрак? Ничего. Хотелось бы кофе побольше. Она так же забавно, как и накануне, посмотрела на него. Наполнить водой ванну? Только после кофе. Он разжег трубку, приоткрыл окно. Хлынувший снаружи воздух пахнул прохладой, вынудивший его надеть домашний халат. Но в этот поток уже вплетались струйки весеннего тепла. Фасады домов и мостовые подсохли, улица выглядела пустынной, лишь изредка неспешно проходила какая-нибудь сельского обличья женщина с букетиком фиолетовой сирени в руке. По-видимому, темп жизни в гостинице в связи с выходным днем замедлился, поскольку ждать кофе пришлось долго. Тем временем на глаза попались два письма, переданные ему вчера ночным портье. Он их оставил на прикроватной тумбочке. Одно было подписано, почерк ясный, разборчивый, как на гравюре, исполнено вроде бы тушью. «Сказали ли вам, что вдова Жибон — акушерка, принимавшая у мадам Верну роды ее сына Алена? Возможно, эти сведения окажутся полезными для вас. С приветом, Ансельм Ремушан». Второе послание казалось анонимным и было написано на бумаге отличного качества, с оторванной верхней частью, судя по всему, там было обозначение фирменного бланка и выполнено карандашом. Почему бы не опросить слуг? Они знают больше, чем кто-либо еще. Когда вчера вечером он пробежал эти две строчки, прежде чем лечь отдыхать, Магре интуитивно почувствовал, что их написал тот самый дворецкий, который, не проронив ни слова, открыл им вечером дверь особняка на улице Рабле, а на выходе подавал ему пальто. Брюнет с чистой здоровой кожей в возрасте от 40 до 50 лет, у комиссара сложилось впечатление, что он сын фермера, не захотевший колупаться в земле и питавший такую же ненависть и в отношении тех крестьян, из среды которых вышел. Видимо, будет нетрудно получить образец его почерка, а, быть может, такую бумагу использовали и в самом доме Верну. Все это требовалось проверить. В Париже сие не составило бы никакого труда, ну а здесь, в конечном счете, это его просто не касалось. Когда, наконец, появилась горничная с кофе, он обратился к ней. «Вы живете в Фонтане?» «Родилась на улице Вош. Вам знаком некий Ремушан?» «Сапожник-то?» «Его имя Ансельм». «Ну, конечно. Он живет двумя домами дальше моей матери, а на носу у него бородавка величиной с голубиное яйцо». «Что он за человек?» «Вдовец. Уж и не знаю, с какого времени. Сколько помню, всегда им был. Когда мимо него проходят молодые женщины, он, чтобы напустить на них страху, начинает над ними весьма странно подшучивать». Горничная с удивлением посмотрела на комиссара. «А вы курите трубку до того, как выпьете кофе? Можете подготовить мне ванну». Для омовения пришлось пройти в глубину коридора, и Мегре пробыл в теплой воде довольно долго, о чем-то задумавшись. Не раз при этом, находясь в полузабытии, он открывал рот, чтобы что-то сказать своей жене, которая, как это обычно происходило дома, пока он принимал водную процедуру, убиралась в соседней комнате, расхаживая туда-сюда. Вниз Мегре спустился уже в 11:15. За стойкой возвышался хозяин, одетый как повар. «Вам дважды звонил следователь». «Когда?» «В первый раз чуть позже 9, а вторично всего несколько минут назад. Я сказал ему, что вы вот-вот подойдете. Могу ли я позвонить в Париж? В воскресенье долго ждать, скорее всего, не придется. Назвав номер, комиссар вышел на порог гостиницы подышать свежим воздухом. Сегодня зевак, жаждавших потаращить на него глаза, не было. Где-то не очень далеко от гостиницы голосил петух, было слышно, как журчала вода в речушке Вандея. И когда пожилая женщина в фиолетового цвета шляпке проходила мимо него, он отчетливо учуял запах ладана. Да, сегодня действительно было воскресенье. Алло, это ты? Все еще в Фонтане? Звонишь от Сабро? Как поживает его мамаша? Но вместо того, чтобы ответить на поставленные супругой вопросы, Магре поспешил обрушить на нее свои. Какая погода сейчас в Париже? Со вчерашнего полудня весна. Так уж прямо из полудня? Ага. Началась сразу после обеда. Надо же. Потеряно целых полдня солнца и света. А у тебя как там? Сегодня отлично. Не простудился? Все в порядке. Завтра утром вернешься? Надеюсь. Значит, не уверен. А я-то думала, может, задержусь на несколько часов. Что так? Работенка подвернулась. Ну, ты же обещал. Да, клялся, что он обязательно отдохнет. Но разве он тут не расслабился, не оттаял? Все. Говорить больше было не о чем. Они еще обменялись несколькими фразами, теми, что обычно припасались для таких вот телефонных разговоров. После этого Мегре позвонил Шабо домой. Роза ответила, что хозяин ушел на работу еще в 8 утра. Тогда он соединился с Дворцом правосудия. Что-нибудь новенькое? Есть такое дело. Нашли орудие убийства. По этой причине я и звонил тебе. Мне сказали, что ты еще спишь. Можешь сейчас подойти сюда? Приду через несколько минут. Двери учреждения сегодня закрыты, так что буду посматривать в окно, чтобы открыть, как только замечу тебя. Что-то не так? Шабо на том конце провода, судя по голосу и интонации, был сильно расстроен. Все расскажу, как только появишься. Мегре, тем не менее, не спешил. Ему хотелось вволю насладиться этим воскресеньем, и вскоре комиссар уже неспешно вышагивал по улице Републик, пройдя мимо кафе у почты, хозяин которого поспешил с учетом прекрасной погоды выставить на террасу стулья и круглые солнечные столы на одной ножке. Через 2 дома от кафе, у открытой двери кондитерской, Мегре невольно еще более замедлил шаг, вдыхая доносившийся оттуда запах сладостей. Вовсю звонили колокола. Улица несколько оживилась, примерно на уровне дома Жюльена Шабо, как раз напротив него. Люди начали толпой выходить из собора Богоматери по окончании мессы, которую отслужили в 10:30. Комиссару мнилось, что сегодня люди вели себя несколько иначе, нежели в прежние подобные воскресные дни. Лишь немногие верующие сразу же направлялись по домам. На площади образовалось несколько групп, которые отнюдь не дискутировали, как бывало, с оживлением, говорили вполголоса и зачастую просто молча созерцали выходивших из собора прихожан. У выхода из собора задерживались даже женщины, державшие в затянутых перчатками руках свои молитвенники с золотыми обрезами и почти все жительницы Фонтане и окрестностей надели весенние шляпки светлых цветов. Перед папертью стоял блестящий длинный черный автомобиль, у дверцы которого в строгой темной униформе держался водитель, в котором Мегре признал дворецкого Верну. Неужели это семейство, чей родовой дом находился всего в 400 метрах отсюда, имело обыкновение приезжать на большую мессу на машине? Вполне вероятно. Чего доброго, это входило в кодекс их традиций. Но нельзя было исключать и того, что сегодня они приехали на авто специально, чтобы избежать контактов на улице с любопытствующим людом. А вот они, вовремя помянутые, выходят из собора. Седовласый Юбер Верну на голову возвышался над всеми остальными. Он шел степенно, держа в руках шляпу. Когда оказался наверху ступенек, Мегре признал в сопровождавших его по бокам лицах жену Верну, его свояченицу и невестку. Толпа мгновенно и как-то незаметно раздвинулась перед ними. Нельзя было сказать, что они шли между шпалерами в прямом смысле этого слова, но все же вокруг семейства Верну образовалась некая пустота, и все взоры были устремлены именно на них. Шофер приоткрыл дверцу. Сначала уселись женщины, затем на переднем сиденье устроился Юбер Верну, и лимузин заскользил в направлении площади Вьет. Брось кто-то из толпы в этот момент слово, сделай жест или просто выкрикни им, может статься, народный гнев немедленно бы прорвался наружу. Происходи это в ином, нежели близ собора месте, шансы, что такое могло случиться, были бы высокими. Лица собравшихся горожан ожесточились, и если в небесах развеялись все облака, то тут, на земле, воздух был перенасыщен беспокойством и тревогой. Некоторые из толпы робко поприветствовали комиссара. Доверяли ли они ему? Во всяком случае, внимательно проследили, как он, в свою очередь, поднялся по улице с неизменной трубкой в зубах и округлившимися плечами. Обогнув площадь Вьет, Мегре ступил на улицу в Рабле. Напротив дома Верну на тротуаре опять стояли два молодых, не достигших 20 лет парня. На этот раз они не носили повязок, а в руках не держали дубинок. По всей видимости, этими аксессуарами снабжались только ночные патрули, и тем не менее оба они находились при исполнении служебных обязанностей, чем несказанно гордились. Один из наблюдателей приподнял каскетку, когда Мегре проходил мимо поста, второй не шелохнулся. На ступенях Дворца Правосудия, двери которого были наглухо закрыты, живописно расположились 6-7 журналистов, в том числе и Ломель, сидевшие рядом со своими фотоаппаратами. «Думаете, они вам откроют?» — набросился он на Мегре. «А новость знаете?» «Что за новость?» «Говорят, они отыскали орудие убийства и сейчас проводят там совещание в верхах». Дверь приоткрылась. Шабо сделал знак Мегре, приглашая побыстрее заходить, и как только тот переступил порог, следователь поспешно захлопнул створку, словно боясь насильственного вторжения репортеров. Коридоры были погружены в полумрак, тягостная влага всех последних недель сконцентрировалась внутри этих каменных стен. Я хотел сначала переговорить с тобой частным образом. Но это оказалось невозможно.